Верховный смех. В одном из октябрьских огоньков замечательная фотография. Смеющийся Сталин, Ворошилов, Каганович, Калинин, Молотов, Орджоникидзе. Веселый и острящий Сталин — явление нечастое, но все же, а, наверное, именно поэтому, его шутки делались широким достоянием и передавались из уст в уста. Говорят, Сталин как-то беседовал с наркомом просвещения Бубновым, горячим сторонником теории Покровского, согласно которой историю творят не личности, а народные массы, и потому имен этих отдельных личностей упоминать в учебниках не следует. Сталин сказал, «Твои студенты думают, что Наполеон — это пирожное». Другая известная сталинская острота относится к визиту Фейхтвангера в СССР. Накануне в Советском Союзе побывал Андрей Жид, которого принимали с восторгом, как представителя оппозиционной антибуржуазной интеллигенции. Но Жид, вернувшись во Францию, написал весьма критическую книгу о советской стране. И Сталин, обсуждая приезд Фейхтвангера, сказал, как бы этот еврей не оказался жидом. Андре Жиду еще раз досталось от советского вождя, когда он прокомментировал эту самую книгу «Путевых впечатлений». Жид, среди прочего, писал, что в Советском Союзе нигде нет туалетной бумаги. На что Сталин, имея в виду гомосексуализм Андре Жида, заметил, «Ну, этот все о жопе». Когда в печати появилась книжка Константина Симонова «С тобой и без тебя» с любовными стихами, посвященными актрисе Валентине Серовой, Сталин спросил, какой тираж. Ему ответили «Столько-то тысяч». Он сказал «Надо было издать два экземпляра, ему и ей». Но на меня большее впечатление производит история о том, как Сталин принимал новую модель советского автомобиля. Машина была задумана двухдверной, за руль сел шофер, рядом генсек. На заднем сиденье два конструктора, авторы модели. Покатались, убедились в ходовых данных. Потом Сталин велел сначала отвезти конструкторов домой, так что те онемели от монаршей милости. Подъехали к дому. Сталин сидит. Двое на заднем сиденье тоже. Тоже возьмет на себя смелость предложить, мол, сперва вы выходите, Иосиф Виссарионович. Проходит несколько драматических минут, и Сталин наконец говорит. Понятно, товарищи? Машина была перестроена на четыре двери. Если все эти истории правда, то Сталин действительно обладал чувством юмора. Но державным, монаршим, верховным. Он острил с высокой позиции, что облегчает дело. Такое соотношение уровней само по себе продуцирует юмористическую ситуацию, провоцирует вышестоящего к насмешке, вызванной фиксацией неравенства сил. Вариант толстого и тонкого. Иная расстановка позиций была у Хрущева. Он оказывался на равных. Ему, в принципе, мог возразить любой. И возражал. На что никто никогда не осмелился бы во времена Сталина. Отсюда бесконечное количество анекдотов про Хрущева, вплоть до самых нелепых. Я хорошо помню историю, которую рассказывали не как анекдот, а как подлинный случай. Хрущев был в Англии, его пригласили на банкет в Королевский дворец. На обед подали рыбу, а Хрущев уже знал, что рыбу ложкой не едят. А здесь рядом с тарелкой лежит ложка. Тут Хрущев решил опозорить англичан и говорит, «Я не понимаю, зачем ложка? Ведь нам, кажется, рыбу подает». А королева ему и отвечает, «А соль ты будешь руками брать, что ли?» Над этим охотно смеялись даже те, кто в самом деле доставал ложку из-за голенища, будь бы на столе хоть филе миньон. Хрущев низводился до понятного и часто приниженного уровня. Он вообще был понятен и прост. В целом, после смерти Сталина в стране произошел кризис самого понятия «вождь». Монументальность Сталина вызвала к жизни потребность в простоте и доступности лидеров, как противодействие диктату его обожествленной личности. Целиком был пересмотрен Ленин, о нем совершенно серьезно рассказывали истории с былинными зачинами. Известно, что Владимир Ильич, будучи человеком удивительной скромности, терпеть не мог пышных торжеств, юбилейных речей, адресованных ему подарков. Один мой знакомый писал в физкультурном институте курсовую работу о том, как Ленин в Швейцарии совершал дневные прогулки в 70 километров по горам. Портной излагал в огоньке длинную неинтересную историю, в которой вся информация сводилась к тому, что у Ильича было только одно пальто. А главное, выяснилось, что Ленин был отчаянный хохотун и остряк. Старая большевичка Е. Драбкина вспоминала, какой хохот стоял на заседании военно-революционного комитета, сколько взрывов смеха было хотя бы вокруг вызовов телефонной станции. И, как во всем и везде, самым веселым, самым жизнерадостным был Владимир Ильич. «Ух, как умел хохотать до слез!» — вспоминала о нем Надежда Константиновна. Апофеозом ленинской смешливости можно считать пьесу нынешнего прораба перестройки Михаила Шатрова «18-й год», где Калантай говорит, «А вы помните, как отреагировал на это Ильич? Как он расхохотался? Я отлично помню его слова. Как же можно совершить революцию без расстрелов?» Действительно смешно. Это напоминает юмористическую рубрику в газете «Чертова перечница». Были такие издания в Петрограде 18-го года, там печатались шутки типа «Наш расстрел везде поспел». Надо сказать, на фоне правительственного юмора, возрожденного воспоминаниями о Ленине и реальным хрущевским смехом, чудовищно выглядели советские интеллигенты. Вознесенский требовал убрать Ленина с денег, так цена его высока. Чичибабин хотел быть таким, как Ильич. Румянцева по бабье причитала. «На перекрестке четырех ветров ладонь твоя широкая застыла. Я подойду, я застегну твое пальто, чтобы тебе теплее было». После преклонения перед Сталином было заманчиво застегивать пальто доступному бронзовому Ленину. Тут стоит вспомнить, что Горбачеву пришлось одернуть на партсъезде режиссера Кулиджанова, слишком уж раскатившегося в словословиях генсеку, превзойдя в этом и советских чиновников, и партийных функционеров. Как выразился по другому поводу один литератор, «хуже нас никого нет». Ленин 60-х годов в тех же пьесах Шатрова острил без умолку и был болезненно смешлив. Драбкина обнаруживает его глубочайшую человечность в том, как все политбюро во главе с Лениным просто повалилось от хохота, когда на Красную площадь забежала собака. Размашистый и достижимый Хрущев казался реинкарнацией пересмотренного Ленина. Во всяком случае, вряд ли Эрнст Неизвестный смог бы так разговаривать со Сталиным, как с Хрущевым. «Не вам выбирать мне родину». Дело даже не в том, что при Сталине за такими речами могли последовать репрессии вплоть до конечной. Сам образ Сталина и сталинский стиль не располагали к такому к нему отношению. А Хрущев с его несерьезной вышитой рубахой, прозванной в народе антисемиткой, хотя сам Никита Сергеевич вроде в особом антисемитизме не замечен, с его прибаутками на партсъезде «А куля что шьешь, не оттуля», с его стучанием ботинком по трибуне Генеральной Ассамблеи ООН выглядел совершенно по-иному. Кстати, именно иностранцы, пораженные необычайностью фигуры советского лидера, оценили Хрущева выше своих. В соотечественниках срабатывал комплекс невыноса ссора, стыда перед заграницей. А заграница от души веселилась, когда советский премьер размашисто беседовал с американским корреспондентом, бравшим у него интервью в Нью-Йорке. Тот, Дэвид Саскайнд, сказал по какому-то поводу, что так говорить, значит, согласно американской поговорке, лаять на Луну. Хрущев не замедлил с ответом. «Я приехал не лаять. Я председатель Совета министров величайшего в мире социалистического государства. Вежливость должна быть. А то вы привыкли всех тыкать и мыкать». Хрущев обладал скорее не чувством смешного, а чем-то более важным — подлинным чувством юмора, которое позволяет видеть предметы и явления под неожиданным углом. В его мемуарах, заполненных высказываниями полуграмотного некультурного человека, вдруг вспыхивают перлы оригинальной образности. Ему принадлежит лучшая формулировка явления «оттепели». «Возросли потребности, я бы даже сказал, что не потребности возросли, возросли возможности говорить о потребностях». Очень похоже, что хрущевский афоризм применим и к оттепели номер два. Его мышление вообще было творческим, художническим. Речи и выступления Хрущева следует ценить, как Евгения Онегина, по лирическим отступлениям. Эксцентрика этих отступлений поразительна. Так Хрущев мог с трибуны ООН в течение 6 минут излагать анекдоты из жизни царской России, потрясенным разоблачениями сталинских преступлений делегатам 22-го съезда рассказывать про охоту на тигров в Индии и вкусе слоновьего мяса, а американским миллионерам, собравшимся в престижнейшем нью-йоркском клубе, про верблюда. У нас в некоторых районах, жители которых никогда не видели, например, верблюда, возникает большое скопление народа, если верблюд появляется. Всем хочется его посмотреть, а кое-кто желает и за хвост подергать. Здесь собрался цвет капиталистического Нью-Йорка, и вдруг среди столь избранной публики появляется коммунист. Понятно, что возникает желание посмотреть на него, а если у него окажется хвост, то и подергать за него. Непредсказуемость, неуправляемость, анархия — все, что веселит детей в рыжем клоуне, в полной мере проявлялось на арене размером в планету. Хрущев, артистичный, взрывной, наделенный даром импровизации, был великим рыжим клоуном. Понятно, что после него Брежнев казался, хоть и был, наверное, таким, несмотря на разуверение внука, невероятным занудой. Я затрудняюсь вспомнить что-либо смешное, продуцированное Брежневым за 18 лет правления, кроме анекдотов, которые как раз обыгрывали его скучность и занудство. Только однажды мне пришлось увидеть оживление брежневского телеобраза, когда Подгорный во Владимирском зале по случаю 70-летия генсека выхватил золотую саблю из-под столика на кривых ножках, протянул ее перед собой, и восхищенный Брежнев буквально закричал, весело откровенно, во время прямого репортажа: «Смотришь ты, понимаешь, какая штука!» Это было даже трогательно. С Горбачевым ситуация сложнее. Он, как принято говорить, руководитель нового типа. Он смеется часто, но всегда по делу. Он не сострит о Гарсио Маркесе или даже о Солженицыне. Он не расскажет про верблюда, он не обрадуется золотому оружию. У него все расчислено, все со смыслом и значением. Каждая реплика, каждая улыбка, каждая усмешка. И пока еще непонятно, как отнестись к этому. С одной стороны, не радует ни страшный юмор Сталина, ни беспардонный смех Хрущева, ни убогое веселье Брежнева. А с другой стороны, человек без чувства юмора схематичен и безжизнен. С точки зрения политического устройства, не демократичен, лишен внутреннего плюрализма, партиен. Тут, перейдя к серьезным вопросам политических прогнозов, я и закончу, как полагается серьезному политическому обозревателю. Время покажет. 1988 год. Мифология Брежнева. К столетию со дня рождения Брежнева российское телевидение повторило художественный сериал Сергея Снежкина «Брежнев» и пустило документальный сериал Леонида Парфенова и лично Леонид Ильич. В художественном хорош Сергей Шакуров в заглавной роли, в документальном блистателен, как всегда, Парфенов, легкий, изобретательный, остроумный. Образ 18 лет правившего державой генсека в обеих картинах сходен, что неудивительно, потому что основан на свидетельствах очевидцев. Судя по всему, Брежнев в самом деле не был классическим диктатором и точно не тираном. Ни подлый, ни злобный, ни жестокий. Понятные простительные слабости – женщины, автомобили, охота. По-мужски обаятельный, по-человечески мягкий. У Парфенова кто-то рассказывает, как вождь не любил увольнять людей, даже плакал, как-то увольняя. Правда, уволил. Не очень-то хотел сажать Синявского и Даниэля. Правда, посадил. Сомневался, вводить ли танки в Чехословакию. Правда, ввел. Не хотел начинать войну в Афганистане. Правда, начал. К концу жизни добродушный больной старик все симпатичнее и симпатичнее в талантливом исполнении Шакурова, в талантливой режиссуре Парфенова. И все заметнее и заметнее, что кадр словно не в фокусе. Что все вроде так, но изображение плывет, контуры смещаются, резкость не наводится. Всего-то четверть века прошло, а миф, вот он уже, готов. И в нем живет страна, согласно опросам, поставившая Брежнева на второе место среди всех российских лидеров 20 века. После нынешнего, разумеется, президента, который тоже, пользуясь удачным парфеновским выражением, стабилизатор. Много есть в добротном фильме Снежкина, в ярком фильме Парфенова. Но не все. Кое-что еще, кроме нынешней мифологии, реально определяло жизнь брежневской эпохи. Скука, серость, страх, предопределенность, безысходность. В 90-е российские журналисты непременно спрашивали в интервью, не собираетесь ли вернуться на родину. И я заводил о том, что такой вопрос был актуален в биполярном мире, а теперь, когда сел и полетел, когда можно жить в одной стране, а печататься в другой, какая разница? Кивали. Теперь не спрашивают, но почти непременно задают вопрос. Почему покинули страну в конце 70-х? Живой и болезненный симптом, налицо сходство времен. Отвечаю честно, в диссидентах не ходил, был обычным гуманитарным молодым человеком, который хотел немногого, повидать мир, читать, что хочется. Толком писать еще не собирался. Работал в неплохой, по-советски даже либеральной газете, на отличном счету. Рассказывая анекдоты погромче, включал музыку. Зарабатывал прилично, снимал квартиру. Дали понять, что можно надеяться получить свою. На углу был знакомый мясник, оставлял вырезку, достал румынский плащ, ловил из Опова намеки на Таганке, по телефону называл архипелаг ГУЛАГ острова в океане, перепечатывал Бродского на папиросной бумаге. Тускло, но светила поездка в ГДР. Хорошо жил, лучше большинства. Жизнь свою в подробностях просматривал до конца, до пенсии, до смерти. В 27 лет такое знание и понимание невыносимы. Потому и уехал. В добротном фильме Снежкина, в ярком фильме Парфенова все правда, но не вся правда. И поскольку речь об истории, это оборачивается неправдой. 2006 год. Ельцинский жест. 6 лет назад, когда отмечался 70-летний юбилей первого президента России, опросы показали, что оценки его роли разделились на положительные и отрицательные поровну. У всех на виду был броский и громогласный Ельцин, но ушел он в политическое небытие неощутимым и непонятым. Осознать Ельцина и его эпоху во многом значит осознать Россию. Напрасно патриоты так увлеченно цитируют Тютчева «умом Россию не понять». В этой строке не столько гордость, сколько отчаяние. Конечно, нельзя свести к формуле такую сложную штуку, как жизнь, но простейшее ее проявление хотелось бы. Ну, скажем, чтобы вовремя платили зарплату, не отключали свет и тепло, не убивали чужих и своих. Все это происходило при Ельцине. Но при нем же возникло то, что нельзя потрогать – свобода. Она не так заметна без света и не так греет без тепла. Свобода ощущается тогда, когда ее отнимают. Ни разу, в это теперь надо настойчиво и старательно вдумываться, ни разу за годы своего правления Ельцин не пытался ограничить свободу – слова, прессы, телевидения. Похоже, ему это не приходило в голову. В нем не было мнительности и мстительности, которая так расцвела на всех уровнях власти в последующие годы. Ельцин, это признавали даже его яростные недоброжелатели, был человек широкого размашистого жеста. Иногда, быть может, слишком размашистого, безоглядно. Его жестко критиковали, на него сердились, но самые прозорливые говорили «еще вспомним». И правда, его вспоминали. По-разному. Ничто так быстро не искажается, как вчерашняя история. Сейчас уже надо сделать над собой усилие, чтобы вспомнить, каков был в дни августовского путча Борис Ельцин. Нет, у всех на сетчатке тот трибун на танке, но эта картина многих уже и раздражала. Ну, танк, а что потом? А потом свобода. Это забыли, но все чаще стали вспоминать, потому что разительно изменилось лицо российской власти. Ельцин мог быть непоследователен и неуверен, но это, исторически глядя в прошлое, надо считать достижением стране, привыкшей к неколебимому монолиту наверху, лицо которого либо не различалось вовсе, либо употреблялось как материал для анекдотов. Человеческие сомнения оборачиваются для политика спасительными и целебными компромиссами. За прошедшие после Ельцина годы российская власть научилась забывать это слово «компромисс» и утрачивать само понятие. Компромисс все больше отождествляется со слабостью, военный жаргон господствует в прессе, а на заседании правительства звучат лихие реплики из лексикона второразрядных детективов. Ельцин наглядно колебался и наглядно ошибался. С тех пор раздумья стали короче, руки тверже, но поступки суетливее и мельче. Оттого лицо власти снова стало менее человечным. Политика опять выводится из-под законов обычной людской морали. И, оглядываясь назад, понимаешь, что Борис Ельцин у всех на глазах был не только политиком, но и просто человеком. 2007 год. Путин на Соловках. Самое любопытное в поездке президента Путина на Соловки то, как сдержанно освещает ее российская пресса. Ведь ни один шаг Путина не остается без внимания телевидения, будь он на службе или на отдыхе, все эти катания на лыжах и купания в кефире. Да и путь корейского руководителя через Россию телеканалы прослеживали километр за километром, а тут первое лицо государства в одной из главнейших святынь страны, и все так скромно. Понятно, журналистов не очень-то пустили на Соловки, но почему не пустили? Есть ощущение, что кто-то в президентском окружении сообразил, что ситуация неловкая. Соловки не просто достопримечательность, а уникальная смесь природы, архитектуры, религии, истории. И история эта включает первый советский концлагерь, устроенный той организацией, в которой служил и воспитывался президент. На Соловках об этом этапе российской истории напоминает все. Только залюбуешься видом Секирной горы, как осознаешь, что тут был штрафной изолятор. Только устроишь привал на озере, как увидишь жаровню из лагерной решетки. Только восхитишься акустикой Спаса Преображенского собора, как узнаешь, что здесь, на трехъярусных нарах, зэки сходили с ума от непрерывного шума. Только прихлопнешь с облегчением комара, как припомнишь, что связанных голых людей выставляли комарам на съедение. Называлось это ласково — комарики. Лишний раз о лагере получается как-то неудобно. Да еще кто-нибудь вспомнит, что никто в России ни в одном массовом преступлении не покаялся. Даже в таком святом месте, как Соловки. 2001 год. Вацлав Гавел. После кончины академика Сахарова в мире осталось два общественно-политических лидера, которых принято называть моральными авторитетами. Папа Римский Иоанн Павел II и президент Чехии Вацлав Гавел. В свое время Сталин пренебрежительно спросил, «А сколько у Папы Римского дивизий?» Смешно спрашивать, сколько дивизий у Гавела. Тем не менее, он – безусловный победитель, даже триумфатор. Может быть, потому, что в первую очередь писатель. За письменным столом, и уж, конечно, внутри себя он решил столько разных страшных вопросов, заглянул в такие бездны, что понял, как в конечном счете надо действовать, чтобы застраховаться от провалов, не тактически, а мировоззренчески. Есть такое хорошее надежное правило. Когда не знаешь, как правильно поступить в том или ином случае, следует сделать моральный выбор. Попросту говоря, поступить по совести. Это может оказаться не так уж полезно или выгодно, но выигрышно на длинной дистанции. Вот такая долгосрочная победа за Вацлавом Гавелом. Как это часто бывает, есть Гавел в глазах мира и есть Гавел в глазах страны. Обычная история о пророке в своем отечестве. Не последний фактор – постоянное нездоровье. 17 раз за время президентства Гавел попадал в больницу. Провел там в общей сложности 230 дней, да еще 450 дней на послебольничном уходе. Никакой стране, никакому народу не понравится болезненный президент. Но ничего, Гавелу простили и второй брак. История с Ольгой Гавловой. Быть может, в президентской республике президенту Вацлаву Гавелу пришлось бы тяжело, но Чехия – парламентская республика. Здесь глава государства может быть не столько прагматиком, сколько идеалистом. Гавел по-настоящему верит в гражданское общество, где каждый может определять политику. Он демократ в самом идеальном, можно сказать, литературном смысле слова. За 13 лет президентства, сперва чехословацкого, потом чешского, он объявил 3 большие амнистии и лично помиловал около 2000 осужденных. Он сопротивлялся разделению страны на Чехию и Словакию. Он противостоял жестким, тэтчеровским реформам своего премьер-министра, считая их жестокими. Он употребляет в политике понятие «совесть» чаще, чем целесообразность. Его роль не столько вождя, сколько ориентира. Потому многое обходится в стране без его участия. Его трудно обвинять, но на него можно сердиться. Он скорее современный монарх, не столько правитель, сколько лицо нации. Благодаря ему это лицо выглядит симпатичным. Вблизи, изнутри страны, образ несколько иной. Больше претензий. Однако подлинной замены Гавелу нет. Но даже если бы вся Чехия решила нарушить Конституцию, оставив президента на третий срок, по крайней мере один гражданин был бы точно против. Вацлав Гавел. 2006 год.